Глава 10. Приземлились мы часа через 3, а может и через 4, а то и через все 5, потому что дракон неутомимо махал крыльями, а я, болтаясь у него в когтях, давно уже потеряла счет времени. Заодно вдоволь насмотрелась на бесконечное небо вокруг и такое же бесконечное море, иногда видевшееся совсем уж далеко внизу, в прорехах между облаками. Но дракон упорно держался над ними. Наверное, хотелось бежать встречи с другими крылатыми ящерами, которые могли бы заинтересоваться, что это за человечка в когтях у лорда Дариона и почему она не проявляет ни малейшего энтузиазма из-за нашего полета. Иногда вдалеке мелькали парящие острова, но в основном это были безжизненные глыбы камней в небе, на которых не имелось ни зелени, чтобы на ней отдохнуть, ни воды, чтобы напиться. Я бы не отказалась этого сделать, отдохнуть и напиться, а заодно и согреться, потому что болталась в небе, продуваемая всеми ветрами, и задубела до ужаса. Но как сообщить об этом безразличным лапам и такому же черному с серой подпаленной брюху? Сделать этого у меня не получалось, потому что до головы дракона оказалось не докричаться. Я попыталась несколько раз, но на мой голос и попытки трепыхаться летающий ящер не обратил внимания. Оставалось лишь дожидаться приземления. Заодно я размышляла, думала много о чем. Например, где лорд Дарион мог получить такую подпалину на своем животе? А еще о том, почему я не вижу первичных половых признаков у драконов. Наверное, все втянуто куда-то под броню. Мне хотелось расспросить об этом у Нерис, но пусть я ощущала ее присутствие, оно было слишком уж туманным, словно моя драконица сладко спала, зарывшись в непропускающую звук вату. Так что ни побеседовать, ни даже докричаться до нее, чтобы попросить связаться с Айрном и узнать, все ли у них в порядке, я не могла. Оставалось лишь надеяться на лучшее, на то, что лорд Дарион сдержит свое обещание, а заодно забивать себе голову чем угодно, лишь бы не терзаться в раздумьях, правильно ли я сделала, что сдалась и не стала вступать в бой с этим драконом. Да, я ему подчинилась и выполнила все, что он приказал, но гарантий никаких Роберт Дарион мне не дал. И я не знала, уж не скинули ли уже Роэна с края, решив не оставлять свидетеля в живых. Потому что уверена, Роэн не остановится до тех пор, пока меня не найдет. Я бы на его месте делала то же самое. Похить кто-либо его у меня из-под носа, я бы искала его изо всех сил, поставив весь Талмирн с ног на голову. Но теперь мне оставалось лишь гадать. «Мы обязательно выберемся и победим всех врагов», пообещала я и себе, и спящей Нерис, и даже невидимому Роину. И этому небу, ему я тоже пообещала, а еще довольно большому острову, плавающему посреди Великого океана, где-то далеко внизу, который я разглядела промеж облаков. Хотела пообещать еще и летающему куску суши, минут через 10 показавшемуся на нашем пути, но тут дракон немного изменил направление, сворачивая как раз к этому острову, и я возликовала, забыв о своем обещании. Мне давно уже хотелось прилететь хоть куда-нибудь. Уже скоро дракон принялся снижаться, и я смогла разглядеть с высоты конечную цель нашего полета. Это был пусть и небольшой, но утопающий в зелени остров с ярко-синими пятнами водоемов, в которых купалось уже заходящее солнце. Затем я увидела огромный двухэтажный дом, стоявший посреди острова. «Имение Дарионов», — решила я, — «выстроенное на уединенном куске суши, с которого некуда бежать, если у тебя нет крыльев, потому что я не заметила ни соединительных тросов, ни лифтов. А продовольствие доставляли сюда, скорее всего, на транспортных платформах, которые я видела на приезде. Положение мое казалось довольно безвыходным, если только… если только…» Тут дракон стал заходить на посадку, похоже, собираясь опуститься на ухоженную площадку возле дома. К этому времени из роскошного жилища Дарионов выбежало около дюжины слуг. Выстроились по струнке. На всех были светлые одежды, а у женщин – белоснежные чепчики и коричневые фартуки поверх платьев. Тут дракон разжал когти, и я буквально грохнулась с полутораметровой высоты. Хорошо, хоть трава была мягкой, словно ее расчесывали дважды в день, так что я совсем немного прокатилась и застыла, лежа на боку, тогда как дракон приземлился неподалеку. Сложил крылья, и уже в следующую секунду перед застывшими слугами стоял лорд Роберт Дарион, придавший себе вид чуть ли не повелителя всего Талмирана. «Господин, с возвращением, господин!» Принялся кланяться перед ним персонал, но Роберт не обратил на их лебезение внимания. Вместо этого повернулся к одному из них. Это был высокий и довольно крепкий, хоть и пожилой мужчина в коричневой форме. Он единственный стоял с таким видом, что, кажется, еще не до конца утратил чувство собственного достоинства в присутствии дракона. «Я принёс девку для своего сына, так что приведите её в порядок», — приказал ему Робер. «Она должна быть в надлежащем виде, когда явится Арден. Будет ему подарок на день рождения от его отца», — скривился дракон. «Ваш сын уже здесь, господин», — отозвался тот, кого я мысленно назвала управляющим. «Он явился этим утром, но потом улетел. Сказал, что вернётся к ужину». Тем временем меня уже поднимали крепкие руки, шёпотом спрашивая, могу ли я держаться на ногах, потому что встать самой у меня не получилось. По крайней мере, с первого раза. Лорд Дарион кинул на меня презрительный взгляд. «Пусть она будет готова к ужину, но сидит в своей комнате и вниз не высовывается. Она мне надоела», — уставился на слуг. «И вот ещё что. Эта девка-магичка, поэтому не вздумайте снимать с неё браслет. Иначе она здесь всё разнесёт, а я сниму с вас головы. Со всех вас!» Посмотрел на меня. «Малейшее неповиновение, и вместо сына ты достанешься мне!» Напомнил он, после чего развернулся и зашагал к дому, уже скоро скрывшись внутри. «Вы можете идти, мисс?» Спросил у меня управляющий, и его голос прозвучал с безучастным сочувствием. Остальные тоже смотрели на меня оценивающе, но, скорее всего, прикидывали, сколько в меня нужно вложить работы, чтобы я стала выглядеть как человек, а не как непонятное растрёпанное нечто, и смогла предстать перед сыном их господина в надлежащем виде. Судя по их глазам, работать придётся долго. Заодно я понимала, что ни милости, ни помощи с побегом от слуг лорда Дариона ждать не стоит. На этом острове никто не осмелится выступить против своего хозяина-дракона. Кроме меня, потому что именно это я и думала сделать. Но сперва мне надо было прийти в себя, отогреться, а затем что-то съесть, чтобы пополнить силы, после чего остаться одной в маленькой комнатушке на втором этаже огромного дома с видом на озеро и край из-за решёченного окна. Отсюда я собиралась совершить свой побег, потому что стоило мне там очутиться, как я перепрятала свои скрепки под матрас. Оставалось надеяться, что их не найдут, потому что уже скоро за мной пришли и отвели в купальню, где я познала почти часовое блаженство, хотя и с привкусом тюрьмы. Неразговорчивые служанки помогли мне вымыться, высушили и заплели в косы волосы, а затем облачили меня в кружевную сорочку и белое платье довольно развратного вида с впечатляющим вырезом и такими же впечатляющими двумя разрезами по бокам. «А можно надеть что-то другое?» — поинтересовалась я. Оказалось, что нельзя. Это просьба молодого господина. Тот хотел, чтобы я была вся в белом. Ему нравится, когда его девушки одеты именно так. Это совпадает с его мечтами. «Боюсь, я разрушу эти мечты», — пробормотала я. Тут в мою комнату принесли поднос с едой, после чего меня оставили в одиночестве. Служанка вышла, а дожидавшийся в дверях управляющий уже скоро закрыл мою комнату на ключ. Но перед уходом я спросила у него, сколько у меня ещё имеется времени. Оказалось, до ужина оставалось около получаса. Сама еда у господ драконов займёт, может, от силы час, а то и меньше, после чего наступит и мой черёд. «Молодой господин будет с вами нежен, мисс», — неожиданно произнёс управляющий. «Так что смиритесь и не доводите до греха. Будет лучше, если вы достанетесь господину Ардену, а не его отцу». «Будет лучше, если оба эти дракона пойдут к демонам взад», — вежливо отозвалась я. Но мужчина лишь покачал головой, после чего запер дверь на ключ, что как раз входило в мои планы. Потому что я выловила свои скрепки, затем быстро поела и отставила в сторону поднос. Принялась распрямлять первую скрепку, собираясь покопаться сперва в замке своего браслета, а затем заняться оконной решёткой. После своего сложного детства в сером квартале Астейры справиться с таким казалось мне сущим пустяком. Комната находилась на втором этаже, но я уже обнаружила, что могла спуститься на козырёк, по которому добраться до угла дома, а там уже... Тут раздался скрежет поворачиваемого в двери ключа, и я выругалась. Затем моментально спрятала скрепки под кровать, жалея, что так и не успела снять браслет. Ну что же, со скорбным видом уселась на кровать. Подумала, что явился управляющий, чтобы проверить, вняла ли я его словам и собираюсь ли встретить молодого дракона с радостным воплем на губах. Но вместо него в комнату вошёл Арден Дарион. Был он в светлой одежде, разнаряженный так, словно жених. И будто в подтверждение моих мыслей в руках Арден держал тёмную бархатную коробку. «Довольно большую, чтобы там было кольцо», — промелькнуло у меня в голове. К тому же жениться на мне этот дракон всё равно не собирался. Прошёл в комнату и закрыл за собой дверь. Но не на ключ, и я подумала, что это хороший знак. Значит, он здесь ненадолго. Да и вряд ли Арден собирался предаваться со мной любовным утехам в этой каморке с зарешоченным окном и пустой полкой на стене, на узкой койке, где я одному мало места. Может, он скажет, зачем сюда явился, после чего уберется во свояси, а я смогу снять браслет и избежать, как и задумывала. «Джойлин!» — начал Арден и запнулся. Выглядел молодой лорд Дарион немного смущенным, но быстро пришел в себя. «Как видишь, нас снова свела судьба». «Я бы назвала это по-другому», — не удержалась я от язвительного замечания. «Вообще-то меня похитил и притащил сюда твой отец, а потом меня нарядили вот в это». Я покосилась на свое белое, все в разрезах и вырезах платья. Но Арден лишь пожал плечами. «Чему суждено произойти, того уже не изменить. Я говорил тебе об этом еще в Академии Скаймора, о том, что тебе предназначено стать моей. И если бы ты меня послушала, если бы согласилась и приняла мои ухаживания с должным вниманием и уважением, все могло бы быть иначе». «Интересно, как именно?» — полюбопытствовала я. Опустила руку, и мои пальцы, словно невзначай, проникли под матрас, где прикоснулись к разогнутой скрепке. Если попасть ее концом в глаз, такое не понравится ни одному дракону. Я прекрасно это понимала. Особенно насильнику, потому что Арден уставился на меня с явным вожделением в глазах. «Ты была бы со мной по-хорошему», — произнес он, — «по обоюдному нашему согласию». «А теперь, значит, я буду с тобой по-плохому», — отозвалась я, и Арден кивнул. «Ничего уже не поделать», — немного помедлив признался он. «Раз мой отец вмешался, то мне придется. «То есть тебе придется взять меня силой, потому что я буду сопротивляться, и ты прекрасно это понимаешь. Скажи, Арден, твой папочка будет стоять при этом рядом? Контролировать процесс и давать тебе подсказки?» Я увидела, как изменился Арден в лице. На его скулах заходили желваки, а светлые глаза потемнели. «Ты не знаешь моего отца», — пробормотал он. «Уж я-то его знаю», — сказала ему. «Арден, давай поговорим спокойно. Ты не должен делать того, чего не хочешь, и против чего восстает твое и мое существо. Но если...» «Даже и не проси о таком», — покачал он головой. «Я тебя уже не отпущу. То, что должно было произойти еще в Скайморе, непременно свершится. Но уже здесь, в нашем доме и на этом острове. Ты станешь моей. Затем ты родишь мне детей, которые получат иммунитет против ужасной болезни». «Послушай», — перебила я его фантазии, решив зайти с козырей, и это было даже не скрепкой в глаз. Я чувствовала, что Арден застыл на грани, разрываясь между всем тем человечным, что было спрятано у него глубоко внутри, и высокомерно драконьим, что успел внушить ему отец и ему подобные из изначальных родов. Мне нужно лишь подтолкнуть его в нужном направлении, и тогда, быть может, мне не придется сбегать с острова, рискуя своей жизнью и жизнью Нерис. «Арден, я знаю, что вы давно уже ищете способ уберечься от пепельной хвори», — сказала ему. «Для этого меня и привезли в Талмиран, выманив из Алирии. Вы надеетесь, что если вам самим не удастся, то хотя бы у ваших потомков появится шанс пережить эпидемию». «Все так», — глухо отозвался Арден. «Если мы этого не сделаем, вернее, если не подстрахуемся, то уже через пару десятков лет, а то и раньше, в Талмиране останутся одни лишь люди». «Хорошо», — кивнула я. «Вернее, это ужасно, и драконий род ни в коем случае не должен вымереть. Но что ты скажешь, если я дам вам лекарство от пепельной хвори? Вам, Дарионам, и вы сможете... В ваших силах будет вылечить всех заболевших драконов, а заодно и победить Соргина. Уверена, у вас с ним имеются серьезные разногласия. Разве вам не кажется, что он слегка зазнался?» Арден какое-то время смотрел на меня, после чего усмехнулся. «А ты умна, Джойлин Грей, и отец меня об этом предупреждал. Он был уверен, что ты непременно попытаешься заговорить мне зубы, но я не собираюсь попадаться на твою уловку». «Это не уловка, Арден. Возможно, ты уже слышал, что на приезде выздоровело несколько десятков драконов». «Ерунда», — уверенно отозвался он. «Мой отец только что оттуда, и ничего такого он мне не рассказывал. Сейчас же прекрати мне врать, Джойлин». «А тебе не кажется, что твой отец держит тебя за дурака, потому что я не вру?» «Ты не сможешь настроить меня против него», — покачал Арден головой. «Хотя это был довольно умный ход с твоей стороны. Но в твоих способностях я перестал сомневаться еще в Скайморе. Это даже к лучшему, что ты настолько умна и хитра. Значит, кто-то из наших детей унаследует от тебя эти качества». «Арден, послушай». Но он не собирался. «И вот еще, я буду с тобой нежен, если ты не станешь сопротивляться. Но если ты вновь начнешь нести чушь, то мне придется заткнуть тебе рот». «Ах, вот как?» — отозвалась я. «Похоже, ты ничем не отличаешься от своего отца. Два сапога, высокомерная и напыщенная драконья пара». Ардену такое не понравилось, но он все же смолчал. Затем распахнул бархатную коробочку, которую держал в руках, и я увидела лежавший внутри удивительной красоты золотой браслет. Судя по холодному и дорогому блеску, идущему от инкрустированных в золото белых камушков, это были бриллианты. «Это тебе, Джоэлин?» — ровным голосом произнес Арден. «В знак того, что ты мне сразу понравилась, еще когда я рассматривал досье с человечками, выбирая ту, кто станет матерью моих детей». Протянул мне коробку, но я не пошевелилась. Немного помолчав, Арден поставил подарок на пустую полку, после чего сказал, что вернется за мной через полчаса. Сейчас его ждет ужин с отцом. Затем весь оставшийся вечер и все два дня до начала турнира «Десяти островов» мы проведем вместе. После этого он отправится в столицу и займет мое место в четверке Кирана Велгарда. Тем самым у Академии Скаймера, которую курируют Дарионы, появится реальный шанс победить на турнире «Десяти островов». На это я снова ничего не ответила, потому что не могла дождаться, когда этот дракон уберется с моих глаз долой. И Арден ушел, не забыв запереть за собой дверь. А уже через 3 минуты я вскрыла скрепкой браслет. Положила его возле самой двери, подальше от себя, после чего подошла к окну, чувствуя, как ко мне возвращается, хотя пока еще не в полной мере, людская магия. Но нежиться на ее волнах я не собиралась. Понимала, что времени у меня ровно столько, пока вкушают разносолы 2 Дариона, после чего младший придет за своей добычей, за мной. Вступать в бой с 2 драконами было так себе перспективой, с неясными ставками на выигрыш, потому что старший Дарион, уверенно, будет играть грязно. Сделает все, чтобы снова меня подчинить и сломать, тогда как младший станет хлопать глазами и бормотать что-то про судьбу и предназначение. Испытать такое в очередной раз в мои планы не входило, поэтому уже скоро я справилась с замком, запирающим решетку на окне. Отодвинув ее, выглянула наружу. Долго смотрела и очень внимательно. Никого так и не увидев, я выбралась на крышу. Единственное, пожалев, что на мне глупое и продуваемое всеми ветрами платье. И еще браслет. Его я тоже мстительно прихватила с собой, решив, что столь дорогой подарок мне пригодится. Да, и маячков на нем не было, я в этом убедилась. «Сбегать без платья было бы хуже, чем в этом платье», — бормотала я, осторожно ступая по крыше. Наконец дошла до ее конца и спрыгнула на задний двор, почти не отбив ноги. После чего поднялась и поспешила к краю, пытаясь по дороге разбудить Нерис. «Браслет далеко, и нашу магию ничего не блокирует, так что хватит уже спать», — твердила ей на бегу. Вот и мне пора было выходить из дремоты, раз браслет уже далеко, да и драконы на приличном расстоянии, и вряд ли они почувствуют всплеск людской магии. Поэтому я сотворила иллюзорное заклинание, изменив свой облик. Стала светловолосой горничной в белом платье с коричневым передником, которая направлялась по своим делам в конец имения. Вспомнив о чепчике, добавила его к своему образу. Немного подумав, изобразила еще и корзинку в своих руках. Тут очнулась Нерис. Потянулась, затем пробормотала, что она ничего не понимает, но очень хочет разобраться, что происходит. «Где мы?» — спросила у меня. «Если бы я еще знала», — честно сказала я. «Одно могу сказать точно, мы до сих пор в Талмирне. Но что с Роином? И с его драконом?» Нерис задумалась. «Они слишком далеко, и я не могу связаться с Айрном, но мне кажется, что они живы». «Вот и хорошо», — пробормотала я. «Вернее, даже замечательно. А теперь, Нерис, скажи мне, ты готова?» «К чему?» — изумилась она. «К тому, о чем ты давно у меня просила. Пришла пора тебе воплотиться в этом мире, а затем расправить крылья и улететь отсюда. Причем куда подальше и как можно скорее». Ответом мне стал ее восторженный вопль, а еще вопрос появившегося словно из ниоткуда работника, который поинтересовался, кто я такая. Неужели новенькая? «Да новенькая я новенькая», — сказала ему. «Меня за ягодами послали для господ», тогда как сама прикидывала, не приложить ли его заклинанием. Но он пошел дальше, нисколько не заинтересовавшись ни мною, ни ягодами. И уже скоро я остановилась неподалеку от края. Убрала иллюзорное заклинание, так что исчезли и горничная, и чепчик с корзиной. Я же, с опаской поглядывая на бесконечный океан облаков и скрывающееся за ним вечернее солнце, попросила Нерис выйти наружу. «Время пришло», — сказала ей, после чего оглянулась, так как со стороны дома до меня донеслись громкие и встревоженные голоса. Кажется, встреченный мною работник все-таки сообразил, что никакая я не новенькая, поэтому мой побег обнаружили. Правда, меня пока еще искали собственными силами, но уже скоро об этом доложат драконам, и тогда начнется самое веселье. «Давай уже это сделаем», — подбодрила я до сих пор медлящую Нерис. «Иначе? Нет никаких иначе. Мы должны превратиться здесь и сейчас. У нас просто нет другого выхода». Не прошло и пары секунд, как у меня появились крылья, черные и еще почему-то с золотящимися концами, но к этому вряд ли был причастен подаренный Арденом браслет. Затем бесстрашная Нерис в моем лице подошла к самому краю, глянула вниз, выругалась мысленно, снова в моем лице, после чего сорвалась в бездонную пропасть. Но не упала, а полетела. Конец третьей книги.